Не падайте духом. Вспомните, сколько вы уже прошли. И еще одна история. В начале 20-х годов прошлого века английский моряк Артур Джон Прист был вынужден уйти из профессии. Судовладельцы больше не хотели брать его на свои корабли, опасаясь неудач. В том была насмешка судьбы, ведь если разобраться, Артур Прист родился в рубашке. За 10 лет службы ему удалось пережить 5 крупнейших морских катастроф своего времени, в том числе гибель «Титаника» и его младшего брата «Британика». На 4 судах из 5 Прист работал кочегаром, а это фактически верная смерть в случае затопления. Но Артур выжил и получил прозвище «Непотопляемый кочегар», которое и закрыло для него выход в море. Бывают дни, когда кажется, что нам не выплыть из океана трудностей и всего, что на нас свалилось. В такие моменты вспомните, пожалуйста, через что вы уже прошли, сколько катастроф пережили. Вспомните каждый тревожный день и каждую ночь, когда боялись, что ваши переживания так и останутся с вами. Не знаю, заметили ли вы, но время продолжало бежать даже в эти дни и ночи. Потихоньку в жизни появлялась радость, и порой даже без вашей помощи. Случались приятные мелочи. Хорошего становилось больше. Вы ждали. Вы начали верить и понимать, что пусть не навсегда, но скоро все будет нормально. За приливом следует отлив. Не знаю, заметили ли вы, как стали храбрее. Делали то, что раньше казалось невозможным. Например, просыпались. Просто были. Чувствовали себя невыносимо, переживали утраты, которые раньше и представить не могли. Увидели реальность такой, какая она есть. Порой холодной, непростой и крайне несправедливой. А порой и нежной. Сердце, оплакивающее несбывшиеся мечты, смягчилось. Вы осознали важность любви к близким. Стали ценить то, чего раньше не замечали. Поняли и приняли решение. Меня достаточно. Не знаю, заметили ли вы, как стали тверже. Проверили сердце на прочность и увидели, сколько оно может выдержать, сколько осмыслить. Обнаружили, что сила ваша безгранична. Надо только почаще ее испытывать. И со временем невозможное стало возможным. Когда-то вы мечтали о сегодняшней жизни. О каких-то нынешних вещах вы боялись даже просить. Искали близких людей и спрашивали себя, а придут ли они вообще. Появится ли кто-то, способный полностью вас понять? Не нужно иметь все, чтобы жить хорошо. Как говорится, красота в глазах смотрящего — это не всегда достижение или находка. Так что в тот день, когда тьма окружит вас со всех сторон, вспомните, как далеко вы уже зашли и через какие тернии пришлось пробираться. Вспомните, как были уверены, что вам не сбросить груз разочарований и поражений. Вспомните времена, когда сердце было разбито, а надежда потеряна. А теперь вспомните, сколько ночей провели, мечтая о такой жизни. Сколько дней планировали, работали и надеялись, что все получится. Как проложили путь через пустырь. Как воспользовались предложенными шансами. Открыли запертые двери. Как незнакомцы вокруг вас стали людьми, с которыми хочется встретить старость. Вы узнали о себе много нового. Поняли, как себя защитить. Выяснили, что нравится и что нет. Выпытали, наконец, правду о себе настоящем. И себе будущем. Вас загнали в угол, и там вы нашли себя, практически случайно. Когда жизнь становится нестерпимой, нужно вытянуть шею, поднять голову и узнать, что произошло. Так вы увидите, что мозаика давно рассыпалась, и нужно взять себя в руки и пересобрать ее. Сегодня вы займетесь этим, а в назначенное время будете любоваться собранной картинкой. Перестаньте бояться, что земля вдруг уйдет из-под ног. Лучше вспомните, что жизнь научила вас двигаться вперед, даже тогда, когда страшно. У вас будет все, что нужно. Пусть вы и посчитаете это недостойным. Вы найдете любовь, пусть и решите, что не заслужили ее. Дорога вперед всегда открыта, пусть вы ее и не видите. Артуру Присту отказали в море, но он 5 раз вышел победителем из схватки со смертью. Ни одно кораблекрушение не смогло его потопить. Когда кажется, что ничего не выйдет, что выросшую впереди гору никогда не преодолеть, напоминайте себе, сколько вершин вы уже покорили. Один шаг, один час, один миг, один лучик надежды за раз.